Представься, пожалуйста. Представиться? Да. Иванов Андрей Аркадьевич. И все? Глава оргкомитета форума Ливания. Итак, Иванов Андрей Аркадьевич, организатор, соучредитель и... Сооснователь. Сооснователь, да. Форума Ливадия. Форума Ливадия. Причем не просто форума, а делового, северного. Северного делового. По нашим традициям. Да, да, все наше. Вот я разговаривал с Чаурином, есть такой замечательный человек. Есть. Известнейший человек. Да. И он рассказал всю историю, как вы в Ливаде сидели, кумекали сначала вот это, потом, а потом говорит, так вот же, а как назвать? А вот же. Какая твоя версия происхождения Ливадия? Ну, точно такая же. То есть мы осознали в определенный момент, это уже предощущалось еще до 2022 года, вот до событий февраля, уже предощущалось, что мы идем к какой-то финальной точке, после которой начнется, ну, раскрутится другой волчок, или волчок начнет раскручиваться в другую сторону. Да, понятно, что тогда это так не ощущалось, как бы, и даже в пространстве не витало, может быть, сама, как бы, ну, чувствование этой проблемы у большинства отсутствовало. То есть люди жили привычной жизнью, но те, кто так или иначе идет в авангарде, как мы говорим, те, кто интересуется процессами, анализирует их, пусть даже в каком-то там, допустим, первом приближении, да, он так или иначе, люди понимали, и мы понимали в тот момент, что мы придем к точке перехода, вот как бы так сказать. Правильно сказать, к точке возврата к самим себе, к своему цивилизационному коду, к своей истории, к своей традиции, к своей культуре. И тогда, вот на тот период времени, как раз на 17-й год, когда Ливадия появилась, у нас уже была наработка определенных сообществ, людей, которые не безразличны к тому, что происходит на родине, да, на нашей родине, на Руси. Большой. На Большой Руси, да. И вот как бы так получилось, что в Крыму мы встретились как раз вот на волне вот этого осмысления того, что неизбежен переход, и второе, что люди уже как бы проявляются. Одно с другим сложилось, и появились еще организаторы. Третья составляющая в нашем лице. То есть я и Геннадий Семенович, мы были первыми, кто обсуждал вопрос вот появления Ливадии. И, собственно говоря, с этого момента все закрутилось. Но это уже восьмой Северный Белый форум. То есть это уже восьмая Ливадия, то есть нам 5 лет, и это восьмой форум. Ну, вот такая динамика на сегодня. Вот я хотел спросить, чем первая Ливадия отличается от восьмой Ливадии? Ведь это уже, ну, много-много-много шагов. Вот есть отличия? Я бы больше сказал, чем они похожи, потому что Ливадия, она как бы несет определенную чистоту. То есть вот я скажу образно, что у Ливадии, как у форума, есть своя душа, свое состояние особое, которое формируется здесь коллективным вот этим вот соразмышлением, сочувствованием, значит, со каким-то сопричастием, может быть, даже, да, то есть люди, которые приходят сюда, которые участвуют в наших мастер-классах, они вот соощущают какую-то особую среду, в которую они попадают, отличную от того, что они чувствуют, выходя на улицу. Мы же осознаем, что когда человек мыслит определенными категориями, у него в голове определенные образы, у него, соответственно, чувственный аппарат работает на определенной частоте. И когда мы говорим о том, что Ливадия должна собирать самородков, которые как бы из будущего к нам пришли, то есть не в том смысле, что они инопланетяне. Гости из будущего, да, да, да, с другой земли. Да, да, да. То, что это те же наши люди, наши соотечественники, просто что своим размышлением и своей практикой они смогли уйти вперед, попробовали, что это работает, что это более жизнеспособная конструкция. И они свою, как бы свой опыт перекладывают или на модели управления, или на методологию, или на конкретные проекты. И вот это все собирается на Ливадии. Поэтому, возможно, я предполагаю, не могу утверждать, но я предполагаю, что люди, которые чувствуют, что им нужно попасть на Ливадию, а мне вот именно так и пишут. Я чувствую, что мне надо приехать на эту Ливадию. То есть вот реально вот не знаю, не там, не друг посоветует. Я чувствую, что мне надо приехать на Ливадию. Вот мне так пишут. И причем много. И вот это действительно, это и есть сочувствие того, что произойдет. И вот у меня складывается ощущение, что то пространство смыслов, вот, можно сказать, слоган нашего форума, пространство смыслов, которое мы наполняем, возвращаясь к себе, к своему культурному коду, плюс мы основываем это все возвращение не на том, что мы пытаемся в архаику уйти куда-то там и что-то вспоминать, там, значит, раскапывать, бесконечно копать, не понимая, что нужно сотворять дальше. Угу. То есть, вот, наверное, совпадает сочувствование людей, которые приходят, с этим вот этим замыслом. И все вместе создают вот такую синергию. Вот у меня почему-то складывается ощущение, уже не первый форум, что каждая Ливадия, и первая, и вторая, и третья, и все, вот вплоть до восьмой, они все способны вот формироваться вот в этом качестве. И это отличает нас от всех форумных площадок сегодня, в буквальном смысле слова. Но Скажу так, что мы уже начали работать, и я знаю, вы тоже приняли участие. Мы начали работать на другой площадке уже, да, которая, то есть помимо Ливади, еще одна площадка запущена, и она будет сейчас получить развитие в следующем году, такое серьезное мы уже запланировали. Поэтому я убежден, что мы размножимся. Мы размножимся как... И заполним все пространство. Сетевая структура, центросетевая структура, которая будет нести вот это состояние, оно не должно быть таким, что вот мы здесь его ощущаем, а на улице мы его не испытываем. Оно должно быть везде. И вот мы как бы работаем над чем? Над тем, чтобы сочувствование каждого живущего на Руси человека было схожим, абсолютно идентичным. И вот это наша цель. Поэтому в этом смысле Ливадии похожи. Похожи. Они создают вот это сочувствие вот это. И... Единственное, что отличает, наверное, то, что у нас очень сильно дополняется состав спикеров. Вот как раз я это имел в виду, какие-то качественные прибавления. Значит, даже слово «спикер» не буду говорить. Ведущие люди, да, наши, значит, специалисты, эксперты, которые приезжают сюда. Вообще как-то все очень так интересно строится. У нас практически с различных сфер людей. То есть это экономика, социология, философия, культура, искусство, образование, воспитание, управление. То есть тут разные совершенно, да, традиция, культура. То есть, но каждый форум, он какую-то грань добавляет. То есть добавляет одного-двух человек, которые в своей сфере, в своей деятельности сочувствовали такое же состояние, но занимались просто конкретным направлением, чем-то своим, да. А попадая сюда, они многократно усиливают все свои поля, естественно, усиливают свои проекты, свое состояние и тоже об этом говорят. То есть вот каждая Ливадия, так или иначе, она каким-то одним-двумя человечками, она так вот по ходу пьесы прирастала. То есть мы начинали, допустим, у нас было там 10 спикеров, да? Ну, 10 выступающих. Сегодня, на сегодняшний момент, на 8-ю Ливадию, через Ливадию прошло более 100 выступающих. Более 100, я подчеркиваю. Но закрепилось в ней менее 20. Ну, начинали мы с 10, угу. Да, сейчас у нас чуть менее 20, но это уже такой мощный костяк, мощное ядро. Это, знаете, как вот, как бременские музыканты, да, вот они все свое с собой, да, они ездят, значит, там попели, то есть мы реально вот, мы, это можно даже такой образ приведу, мы гастролируем с Ливадией, мы с ней гастролируем, то есть это не, это как бы, вот как раньше, значит, какой-нибудь топовый там поп-звезда какая-нибудь, да, там гастролирует. Вот я убежден, что мы из будущего почему? Потому что мы нашли, что теперь будет гастролью главным. Мы нашли вот это сочувствие, мы его ощутили, закрепились в нем, сформировали команду, и сейчас вот эта гастроль идет по Великой Руси, идет, раскручивается, у него уже вот появляются дети, да, вот как мы говорим, то есть это все раскручивает и раскручивает наш проект. Так что могу пожелать только нам большого будущего. Хорошо. Вот есть такие интересные личности, которые, снимая фильм, обязательно в нем участвуют. Ну, режиссера, да, обязательно какую-то маленькую-маленькую роль сыграют. И это вот изюминка. Есть тренера, которые принимают участие в игре. Вот ты, соорганизатор, соучредитель, как это можно по-разному называть? Сооснователь, да, и так далее. И ты же еще вот здесь на себе тащишь это все. Модератор, но, ну я главный модератор. Да, но помимо всего ты здесь еще и выступаешь. Вот что ты своими выступлениями, помимо представлений людей, хочешь до слушателей и зрителей донести? Нет, если быть совсем честным, да, то я стараюсь не выступать. После четвертого форума я стараюсь не выступать на форумах. Объясню почему. Дело в том, что выступление на такой площадке, такого вот порядка, о котором мы только что сказали в первой части, оно требует определенной сонастройки. И это должно быть достаточно, ну так скажу, свежее, очень такое, очень собранное, очень выверенное состояние. Чтобы вот срезонировать с Ливадией, да, то есть это я говорю очень серьезно, потому что я это все прочувствовал, и вы меня понимаете, поэтому... И я пробовал на первых четырех Ливадиях тоже выступать. Не пробовал, выступал. Выступал. Да. И, ну, понял, что немножко не то. Не надо так. То есть, если работаешь как модератор, как сооснователь, если ты действительно держишь канву, вот это поле, да, ты не должен, ни малейшей фальши нельзя допустить. Это как вот как играешь какое-нибудь там великое произведение, да, где каждое там полутон, да, а это же все чувствуется. Поэтому я пришел к убеждению, что я буду исключительно работать как именно как ведущий, как человек, который создает среду. Но что мне позволяет выступать так или иначе в процессе всего мероприятия, это то, что я же анонсирую, объявляю, заполняю паузы, представления и так далее. И это позволяет усилить форум. Вот это уже моя сонастройка. То есть не показать себя, а дополнить и соединить. Да, да. То есть, понимаете, смысл-то какой? Мой смысл служения. Я служу вам, я служу всем, кто приехал. То есть это моя, мой смысл, да. Соответственно, служу Богу, да, да. То есть Первотворцу. И когда все люди видят, что здесь нет царства эгоизма или там, значит, как это называется, выставка эгоизма, да, это, а здесь именно люди-сотворцы, которые пришли сделать что-то, чтобы дальше двигать то, что дорого и то, что желанно. Это все, вот это уже действительно кажется наиболее достоверным и наиболее ложится на душу всем, кто сюда пришел. Так и, кстати, вот если собирать отзывы, люди мне ждут в кулуарах, вот на коротке, вот походя так вот, каждый же высказывается, какие у него ощущения, что он ощущает. Люди благодарят и благодарят от души. Вот как раз об этом-то и хотел спросить. Какая здесь атмосфера? Кого не тебе этого знать? Ну вот если сейчас направить камеру на коридор, да, вот можно увидеть, пройтись, увидеть, да? Сколько людей, да, сейчас. Да, вот спикер зовет, ну, да, на, сейчас уже выступающий ведет уже, да, зовет уже на выступление. То есть идет естественный процесс. И что самое важное, что на вторые сутки, а вот сейчас у нас вторые сутки, да, вот это ощущение Ливадии начинает только проявляться. Только начинает проявляться. Вот это ее особое состояние, вот это душа, о чем я сказал. И вот третьи сутки всегда это когда ты просто полностью, как в семью, ты, да? Полностью вот включаешься, вот в это состояние, ты ощущаешь прямо всем своим нутром, где ты находишься. И это начинает ощущать все. Поэтому это, видите как, это несмотря на то, что мы проводим это уже профессионально и не первый раз, все равно состояние нарабатывается, нарабатывается. То есть люди проникаются, доверяются, раскрываются, и это усиливает эту вот эту полевую структуру. Поэтому вот такой процесс. Замечательно. Ну, не буду его мучить дальше. Я предлагаю по традиции уже в камеру нашим радиослушателям, зрителям что-то сказать вечное, доброе, ну, какое-то пожелание от сердца, от души. От сердца это, от сердца, когда сказать нужно кратко, всегда нужно долго готовиться, да? Ну, как есть. Я хочу пожелать, чтобы те, кто нас смотрит, стали оргкомитетом в своих регионах, оргкомитетом форума Ливадия. Для этого нужно просто сказать себе, я бы хотел, чтобы в моем городе прошел этот замечательный форум. Выйти на Алексея Анатольевича Орлова, написать ему, сказать, что у нас есть сообщество единомышленников, которые желают увидеть Ливадию на своей земле, неважно, там Самара, Тольятти, значит, там Курск, Калуга, неважно где, там Махачкала. Вы просто пишете, и мы с вами связываемся, выстраиваем нашу работу и проводим Ливадию у вас. И делаем мир лучше, совместно, как это должно быть. Да. Благодарю. Благодарю вас. Ну и быть добру. Быть добру.